Глава 8. Стефания. «Мне кажется, ты задолжала мне танец», — берет меня за руку Мик и тянет к танцполу. Все происходит под недоуменные взгляды его старшего брата. Я оборачиваюсь на Виктора, чувствую себя неловко. Но он в ответ лишь откидывается назад, на барную стойку, опираясь на локти, и смотрит на нас неотрывно. Мне же хочется провалиться сквозь землю от неловкости. Еще меньше минуты назад я смеялась над детскими выходками именинника, соглашаясь с тем, насколько тупо он вел себя в подростковом возрасте, да и сейчас не сильно умнее стал. Витя поделился со мной лишь позорными историями, которыми любят вгонять в краску при друзьях все близкие родственники. Про то, как его братец воровал яблоки у какого-то злобного соседа и получил в задницу разряд солью из ружья, а потом неделю не мог сидеть на пятой точке. И про то, как их мать отправила Мишу на фигурное катание, а он в знак протеста на выступление вышел в платье, тем самым раз и навсегда поставив крест на маминой мечте о сыне, великом фигуристе. Рассказывал Виктор и о том, как Мик плакал над гусем, которого он несколько дней пас на лужайке в деревне у прадеда, а дед, не раздумывая, свернул ему шею прямо у мальчика на глазах. Ну и, конечно же, о фиаско с первым сексом, когда отец его подружки заявился домой в процессе, а девушка так сжалась от страха, зажав член парня, что пришлось прибегать к врачебному вмешательству. Мне было и жалко парня, и весело, и в то же время эти рассказы сделали Мика для меня более человечным, что ли, а не холодной машиной, каким был его лучший друг и по совместительству мой сводный брат. «Кажется, у тебя хорошее настроение», — размещает мои руки у себя на шее именинник, а я вспыхиваю от такого тесного контакта. Да, приятная компания способна поднять не только настроение, но и сделать вечер в целом. «Хм», — говорит он задумчиво, блуждая взглядом по моему лицу. «Это ты обо мне или о моем брате? Хочу предупредить сразу, что его излюбленная игра — это порочить мое доброе имя и уничтожать мою репутацию. Зачем ему это? Невольно вспоминаю все те истории, что мне поведал Виктор, и, чтобы не засмеяться, прикусываю нижнюю губу. «Наверное, чтобы все красивые девушки достались ему», — обаятельно улыбается Мик. «И много девушек он у тебя отбил? Мне по-прежнему не по себе от слишком тесного контакта». «Бывало», — отвечает честно. «Значит, Виктор коллекционер? Или это чисто ваше соперничество?» Бросаю взор за спину своего партнера и вижу, как рядом с Витей появляется Тим. Он делает знак бармену и что-то говорит старшему брату Гордеева. Тот внимательно слушает его, а затем впивается в меня глазами, будто видит впервые. И это не со мной он общался еще 15 минут назад. Мне становится не по себе от этого взгляда, и я поднимаю глаза к Мику. Честно, никогда не задумывался об этом. Но, наверное, скорее второе, чем первое. Хотя все любят красивых девушек, особенно если эти самые девушки любят в ответ. «То есть вы тут все как на подбор, да? Хотя что я спрашиваю?» Вспыхиваю и отвожу глаза в сторону, вспоминая их бурное веселье у нас дома. «Наверное, это потому, что еще не встретилась та самая девушка», — улыбается он. «Хочешь сказать, что тебе хочется влюбиться?» «Честно? Не знаю», — пожимает плечами. «Наверное, это был бы интересный опыт, но я не хочу эмоциональных качелей и привязанностей». Мы замолкаем. А я обдумываю его слова. Но на самом деле, каждый раз, когда Мик поворачивает меня лицом к барной стойке, я напарываюсь на пристальный взгляд Тима, что теперь стоит рядом с Виком и не сводит с нас глаз. Это дестабилизирует. Но затем к нему подплывает та самая блондинка, с которой он обжимался на диванчике, и, приподнявшись на носочки, что-то шепчет. Но он лишь ухмыляется и продолжает следить за нами, позволяя этой девице лапать его за бицепс и, опустив руку к нему на грудь, скользить пальцами ниже. «А ты?» — снова привлекает к себе внимание мой партнер. Я смотрю на него, встречаясь с внимательным взглядом. Кажется, будто я и правда интересна ему. «Что я? Влюблялась?» «Нет, не вижу смысла скрывать. Была в серьезных отношениях?» «И снова нет». «Почему? Ты красивая девушка». «Потому что мне встречаются только такие же потребители, как ты, твой брат и твои друзья». Настроение мгновенно падает. потому что я понимаю, чего он хочет добиться от меня. Мик тихо смеется, явно не ожидая от меня подобных обвинений. «Черт, а ты не любишь ходить вокруг да около. Но тогда объясни мне, пожалуйста, почему ты решила вдруг подарить мне свою девственность сегодня?» Он обрушивает на меня вопрос, словно ушат ледяной воды. Я замираю, не двигаясь больше с места, и смотрю на него так, будто вижу впервые. «Я что сделала?» Он тоже останавливается, немного нахмурившись. «Ну как же, твой подарок, твоя девственность». Мне кажется, будто меня отхлестали по щекам. Чувствую себя униженной и ничтожной. Меня бросает в жар, в глаза будто насыпали песка. «А кто тебе сказал, что я девственница?» Бросаю ему в лицо и вижу, как улыбка сползает с его лица. «Ну как же, Тим сказал, что...» «А ты меньше слушай Тима, Мик, и будет тебе счастье!» Убираю руки с его шеи и подхожу к барной стойке, смотря прямо на сводного, которого хочется не просто убить, а четвертовать. Он же разглядывает меня с легкой улыбкой на губах. Чертов мерзавец! Но вместо того, чтобы накинуться на Тимура с обвинениями, я забираю со стойки клатч и поворачиваюсь к Виктору. «Ты, кажется, хотел проводить меня?» Ловлю смятение в его взгляде, а затем радостную вспышку. «И до сих пор этого хочу!» Он выпрямляется и, положив руку мне на поясницу, ведет меня к выходу.